сложив свою гордыню. Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь. И в роскошном бальном платье ты осталась той же доброй и прекрасной девушкой. Оставайся такой, это принесет тебе счастье. Дружба помогает нам делать настоящие чудеса. Цитата из кинофильма «Золушка», 1947. А знаете, сколько времени было у Золушки? Я подсчитала. 30 минут. Когда закрыты входы, а ты лежачий камень, то чудеса случаются столетия спустя. Но если шевелиться, сложив свою гордыню, желание, как в сказке, исполнится сейчас. 7 ноября 2022.